радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бардосік. Гэтым разам мы едзем на Смалявіччыну, у вёску Пяцігодку. Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам. Вёска Пяцігодка, паселішча па-свойму унікальнае. Судзіце самі, тут няма ніводнага помніка архітэктуры, краявіды вакол вёскі нічым асаблівым не вылучаюцца. Сама вёска вельмі маладая, бо ўтварылася падчас калектывізацыі ў 30-х годах, калі ліквідавалі хутары. І разам з тым Пяцігодку можна смела назваць візітнай карткаю краіны, бо Пяцігодка ляжыць перад самай узлётна-пасадачнай паласой нацыянальнага аэрапорту Мінск. І яе шыферныя дахі – гэта першае, што бачаць пасажыры, якія прылятаюць у Беларусь. Я таксама не раз бачыў Пяцігодку з вышыні, і кожнага разу яна выклікала ў душы сум, разам са шкадаваннем да яе насельнікаў. Як гэта – жыць пад пастаянным узлётам? Аказалася, што галоўная праблема пяцігодкаўцаў – гэта не самалёты, а сталая пагроза зносу і перасялення. Справа ў тым, што на месцы Пяцігодкі даўно павінна была паўстаць яшчэ адна ўзлётная паласа. Пра гэта мне распавяла стомленая кабета, якая ускопвала свой гарод. Это ещё праекты савецкіх времён, 70-х годов. Но полосу построили, вторую нет. Проекта утверждённого нет. Вот буквально неделю назад тут были представители Смолевического исполкома, из сельского совета. Люди задавали вопросы, потому что там поделили землю, дали участки, люди завезли стройматериалы. Но председатель исполкома сказал, запрета на строительство нету. Но в то же время все говорят про строительство второй полосы. То есть вы находитесь если в таком... В подвешенном состоянии. Сколько существует аэропорт, столько говорят, что пятилетку будут сносить. А близость аэропорта, и она на житті сказывается? Над нами часто, допустим, мне оно не мешает. Как мне один сказал, мой приятель, говорит, хотел картошкой кинуть. Говорит, сволочь, летит прямо над деревней. Сусед кабеты, 50-гадовы высокий мужик, працуе все житё у аэропорте кіроўцам. И яму якраз не хапае былога гулу. Привыкаешь ко всему, ну а где-то ж летать же, мы уже не слышим их. Сразу как-то построили полосу туда, шумно было это. Ну, тогда и вылета очень много было, и это шумные, больше самолеты были шумные. Сейчас уже Боинги, Сержики, эти больше спокойные самолеты. Вы памятаете благословенные часы Аэрофлота? Времена, как говорится, застоя. Тут было вылетов, ну, дешевые были билеты. А вылетов кольки было тогда на день? Ну, тогда многовато было. Ну, хотя сейчас летом тоже сотня было вот вылетов и прилетов. Такое бывает сегодня? Ну, вот летом сезон было 98. А вось сярэдняга веку гаспадара невялікай камяніцы, будучы знос, вельмі нават хвалюе. Второй вопрос, что они дадут? Участок или квартиру, допустим, в Соколе? Тоже они же ничего не сказали, понимаете? Вот это больше всего людей интересует. А как вам тут живется? Тут не шумно над вами? Нет? Ну, шумно. Шумно. Но дело в том, что самолеты нарушают. Они должны идти по проводам, а они эти боемощные двигатели. И заходят, топливо экономят, и над самыми домами летят. А тогда они должны по проводам, но с целью экономить топливо, вот летит оттуда, вот заходит. Ну, он же и спускает всю продукты сгорания топлива. Падает на это самое. На гору, на землю. Ну, конечно. На землю куда же? И заходит, топливо экономить, и над самыми домами летят. Як падчас вайны. Мой суразмоўца чалавек інфармаваны, як ужо большасць людзей працаздольнага ўзросту. Навіны ён чытае на Хартыі і Партызане, наведваецца і на сайт нашага радыё. БТ не глядзіць, але інфармаванасць, на жаль, пакуль не трансфармавалася ў жаданне дзейнічаць. Мы гаворым напярэдадні 25 сакавіка пра мітынг і шэсце. Мой суразмоўца таксама інфармаваны, але ехаць у сталіцу ў гэты дзень не збіраецца. Но вы завтра не пойдете на 25-е, на площадь Бангалор. Я? Наверное, нет. Нет. Да вы не бачите в этом сенсу, не накипело еще так вот. Наверное, да, народ еще, не... если было там 100 тысяч, да, и был уверен, то да. А так же, видите, Ну и второе, что есть еще терять еще, покуда, как вы думаете? А вы працуете на державной некой службе? Ну да. Так, а. У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Пятигодку. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа по вёсцы Пятигодцы. Я народился тут на 500 годов после Франтишка Старин. Одиные старожилы Пятигодки, якія живуть тут от самого початку вёски, сям'я Александра и Ганны Вергейчиков. Яны абодва народились на хуторах. Ему 91 год, и она на 5 годов молодейшая. Их сын Владимир, який живе у Менску и приехал наведать батьков, сустрел мяне як апошнюю надею, бо шмат чего накипело. Вот по телевизору все красиво показывают. Ветеранам войны помогают, школьники. Председатель хоть один раз приехал к ветерану войны. Ты говори, ветеранов войны осталось тут. На наш совет осталось их тут 3 человека. Привезите дров старому, вояк мороза были, капсары не замерзли, есть у него дровы. А старики сидят, и то снегом замяти. По телевизору красиво очень показывают. Я говорю, вот старому говорю, дров, говорю, не привезли, идет День Победы. Как они отчитаются в райисполкоме, что они помогли ветерану? Ничего. Ничего. Ничего не помогли. Дров и тех. Вот когда Лукашенко это у президента избирали, привезли зимой под ворота, высыпали осинника. Под ворота высыпали и все. Ну, надо же за сарай было завести. 3 метра. Ну, 3 метра дров выписали. И сколько тут, если рассказать все, как этот брикет на старого нелегально, подписи робили, выписывали. Это дякуючи ветерану, и они еще свои какие-то левые... Да, и они и там все крутят что-то. Старый Гаврич, когда был в Сталинграде, этот Жуков сказал, говорит, если вы отстоите Сталинград, вы будете процветать и... Что для нас будет, Жуков говорил. Вы были в Сталинградской битве? Да. Я призывался в 40-м году, а в 46-м домой. 42-й, 43-й год, это в Сталинградском котле был я. В 38-й армии. Уже артиллерист был, в артиллерии. Там бои целую зиму небо кратно было. Скотня такая была, что страшно. Давай, ни дня, ни ночи не было сну. Старый Александр Парфенович, высокий, моцный дед, с велизарными селянскими долонями, с добродушным тваром, почал узгадывать зиму 42-го. Песня была «Волга-матушка». Приняла людей, она. Так он немец, и он нашел бомбить сразу. Деревянные постройки. Женщины с детьми, куда деваться? Как будто на Волгу переправиться. Лодки были, а патрулирующий самолет, мистер Шмидт, бреющим полетом раз, и в Волгу, и в Волгу. А сюда всех, все людей. Вот так было. А переправа, переправляться через Волгу надо было. Войска туда разворачивали людей, детей, чтобы заехать на паром, разворачивали. И по людях ехали. По людях тут ехали уже. А где вы скончили войну? Уже Вены, Австрии, с Одессы на Румынию пошли, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. О, пошли, какой путь был. Это вы так прошли? Да, так вот и все. У размову уступает жонка Ганна Антоновна. Мы, кажут, переселение, мы, кажем, забрали эти дома, нам дали у Смолявичах. У врача вот заболеем, я его давлением уже сколько годов. Ночи надо еще, а нет, вот, Драчкова, коли хочешь такую фельдшерку вызвать. Не вызовешь. Не вызовешь? Не, это... То нема, то... і паехаць не паедзеш, на ім на чым ехаць. Як прыгожа на экране тэлевізара выглядае шэсце ветэранаў па галоўным праспекце сталіцы на 9 траўня. Але ёсць тое, чаго тэлегледачы не бачаць. Аказваецца, дня перамогі не менш за ветэранаў чакаюць менскія алкаголікі. Он раньше пастаянна садзіўся, ехаў туда. На 9 мая. Сейчас уже старел, не едет. Они вот по площади Победы пройдут, потом где магазин «Океан», там продуктовые, я знаю, им бесплатно давали выпить. Ну вот заходишь, сколько ты хочешь, ну было ж так. Там все стоять, которые бечевки, стоять и говорить, дед, скажи, что я твоя внучка там или твой сын, чтоб выпить там. А милиции охраняешь? Это моя внучка, тихто говорить. И она уже идея, он ее знать не зная. А заводит, она уже со старым 100 грамм выпивая. Он приезжая, тут же дома докладывает. Я говорю, на ну, что ты ей глядишь? Ну, было так. Ну, да. Нехай она выпьет, хочет. И много вы людей так напоили, жаждущих. Ну, это сам не я один был. Ага, я один. Там прицеплю их к другим хлопцам, мужикам. Ну, он употребляет и сейчас это. Ну, 90 лет он употребляет. Ну, слава богу, это нормально он. Эликсир життя. А вот глоток, вы не жили горелки. Еще только промывают горелки. Отпускают и дыхать. Глоток горелки, глини, и только уже отпускают все-таки. Уладзімір так абазліўся на мясцовыя ўлады, якія не выяўляюць клопату пра сапраўднага ветэрана, што хоча здзейсніць візіт у самае высачайшае прысутнае месца. Я сейчас абазліўся, я говорю, забяру старога і завязу прама ў Лукашэнскаўскую эту туды. Адміністрацыю завязу і пускай они пасмотрыць, пускай ён ім аб'ясніць, можа Лукашэнка не знае ніхто пра гэта і дзяла. Я ўжо абазлёны. Вот там пасаджу і скажу, вызывайце тут усіх, весь свой амон, бейце яго, што хочаце рабіце. Яму ўжо ўсё равно. Наўрад ці, канечне, Вергейчык паедзе на вуліцу Карла Маркса, але, можа, голас старога салдата пачуюць сацыяльныя чыноўнікі смалявіцкага райвыканкама і ўзгадаюць пра яго існаванне не толькі напярэдадні свята. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся пад Смалявічы ў вёску Пяцігодку. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых падарожжаў!